«Что-что?» — не поняла Маня. И Захар, взглянув на нее, рассмеялся. Маня, зарумянившись, снова потянулась к нему лучистым взглядом. «Люблю я тебя, черта», — призналась она. «Сама не пойму, за что. С тобой как-то и не страшно». Оправив покрывало, сшитое из разноцветных лоскутков, она заглянула к сыновьям и принялась готовить ужин. Захар накинул на себя телогрейку, сунул ноги в глубокие галоши, склеенные из автомобильной шины, вышел, и тотчас вокруг привычно зазвенело комарье. И разговоры Мани и письмо Егора растревожили его. Хотелось побыть одному. Но руки, лицо тотчас облепило мошкара. Отмахиваясь от надоедливого гнуса, он поспешил вернуться. «Надо сказать Илюшке дымокуру порога поставить», — подумал он. «Пора уже». Ночь выдалась маятная. Несколько раз его поднимали приступы кашля. После полуночи сон и вовсе пропал. Он и сам без напоминаний Мани знал, что жизнь прошла, и теперь ничего не изменишь. Привык он к этой мысли давно. Мать померла без него, похоронили, даже у могилки не посидел. Старший Иван сгинул, как и не было. А глаза зажмуришь, как живой глядит. «Я, — говорит, — все, батя, понимаю. Я ничего, я так показалось... Ты как виноватый глядишь, а я ничего». Захар неловко заворочился, до жуткой отчетливости ясно вспоминая тот тяжкий день в своей жизни, когда он заскочил в сарай, схватил в руки веревку и примерил взглядом расстояние от балки до земли. Если бы не застал его старший Иван со своим разговором насчет военного училища. Может, от этого грудь разламывает. Так бы и выскочил из этих стен. Опять завозился он в душной сейчас постели. Да куда выскочишь-то? Тихон Брюханов в зятьях оказался. Но это ли не потеха? Тихон Иванович Брюханов, его Захара зять. Ай да, Аленка, ай да чертова девка. Ну и семя. С горьким восхищением обругал он свою собственную породу, нашарил папиросы. От вспышки спички темнота отодвинулась, тени побежали по стенам. Он не мог представить себе и Егора взрослым, а тот пишет, что уже работает прицепщиком на тракторе у Митьки-партизана. И этого Митьку Волкова он плохо помнил, и почему его прозвали партизаном, не знал. В партизанах-то, почитай, все село было. А Егор написать все забывал, хотя Захар просил об этом дважды. Но даже не это сейчас заботило Захара. Ему отчетливо и больно подумалось, что зря он родился, себя и других мучил, и никому, ни себе, ни бабам, которых любил и которые его любили, не дал ни радости, ни счастья. «Что же это за жизнь такая?» — изумился он, жадно затягиваясь жарким дымом. «Не повезло мне с самого начала, пошло под горку, не остановишь. Мане легко говорить, уедем. А куда? А главное, это зачем? Что переменится в жизни? Ничего не переменится. Был Захар кобылятник, так и остался. Теперь же, ну, пойдет он к коменданту, ступится за этого хохла Брылика. Говорят, каких-то бандеровцев укрывал. Ну и что? Загреба со своей шайкой тут же пронюхает обо всем. Пристукнет где-нибудь в глухомане, и следов не останется. Детей изводить начнут. Черт-те, что творится! Раков-то комендант в самом деле с соплей оказался, хоть и фронтовик, контужен вроде под Варшавой. Черт-те, что! Захар погасил окурок. Сон по-прежнему не шел. Он вспомнил, как его самого в первый раз вызвали в управление на опрос, и молодой лет 28, худощавый, с тонкими губами следователь, сосредоточенно выслушивая, слегка клоня голову в левый бок, записывал ответы.